Игра престолов, дом Достина, глава 1, какого черта, как, черт возьми, до этого дошло, подумал я, глядя на прекрасную женщину-гиганта. Нет, она не гигант, я чертов новорожденный ребенок, но самое главное, я ничего этого не понимаю. Однажды я был нормальным 36-летним мужчиной, живущим и работающим в Европе, а на следующий день я здесь. Я ложился спать после очередного скучного дня. Работаю на обычной работе наемного рабочего на дому, из-за коронавируса. Как обычно, закончив работу и сняв фальшивую улыбку с лица, я бездельничал, читая романы и фанфики в различных приложениях. Моя жизнь была скучной и однообразной, но мне это нравилось. У меня было достаточно денег, чтобы прокормить себя и немного сэкономить. Мне не нужно было много, так как погружение в воображаемые миры и истории популярных авторов или просто фанатов, пишущих от души, не требует многого, и это то, чем я занимался целыми днями. И вот мы здесь. Комната, в которой я сейчас нахожусь, выглядит такой старинной. Люди носят средневековую одежду. Здесь нет электричества, и только свет свечи позволил мне увидеть мою мать. Да, вы не ослышались. Мою мать. Как я могу это сказать? Я пришел в сознание после того, как меня передали ей. Она держала меня так нежно и ярко улыбалась. Мне нравится ее улыбка. Подождите, сейчас не время для этого. Должно быть, она с трудом выдержала это, судя по ее усталому лицу и поту по всему телу. Здравствуй, мой милый. Она обняла меня. Тепло. Миледи, как вы его назовете? Спросила пожилая женщина, которая передала меня моей матери. Брандон. В честь его отца. Его зовут Брандон Старк. Вот дерьмо. Я думал, что так и будет, так что я не удивлен. В любом случае, ничто не удерживало меня в моем старом мире. Вы знаете, как заядлый читатель романов и фанфиков, я мечтал о подобной ситуации, но почему именно здесь? Почему не в сказке, Наруто или Блич? Я был бы королем с гаремом по всей округе. Трахал бы и убивал всех, кого захочу. Да ладно, кто не мечтает быть плохим мальчиком без последствий? Но здесь, я в жопе. Я не встретил ни одного робота, чтобы получить желание или систему, которая могла бы сделать меня сверхсильным, я даже не знаю, как я умер. Я никогда не читал «Игру престолов» и смотрел только до обезглавливания Нида, и меня это взбесило, но по фанфикам я знаю, что поступил хорошо, так как лучше не иметь любимого персонажа в сюжете. Бля, в моем предыдущем мире у меня не осталось семьи, я даже не знал ни матери, ни отца, будучи ребенком системы. Так что у меня нет никаких тягучих чувств к моему старому миру. Будет здорово почувствовать материнскую любовь здесь, если мы выживем. Давайте подумаем об этом спокойно. Брандон Старк, мой отец, это может означать, что я незаконнорожденный ребенок, так как я ничего не читал в Вики или фанфиках о его детях. Но то, что сказала моя мать, делает это невозможным. Она назвала меня Старк, а не Сноу, и это означает, что они женаты или будут женаты. Я не знаю, как это работает с детьми до свадьбы. Черт, если я незаконнорожденный, то это хреново, но я все еще могу отправиться в ИСОС, чтобы стать продажным мечом. Глядя на то, как все относятся к своим незаконнорожденным детям, это все равно будет лучше. Теперь о моей матери. Глядя на нее сейчас, каштановые длинные волосы, великолепное лицо, карие глаза, ясные северные черты, благородство. Не может быть, Барбририс Виллу. Это значит, что я незаконнорожденный ребенок. Она никогда не выйдет замуж за Брэндона, ведь она выйдет за Виллама Достина. Ну, вот и начался мой досуг. Я любил исследовать год Вики на предмет подобных вещей, даже хотел написать свой собственный фанфик. Так что я знаю дома и историю несколько просто без деталей. Лорд Достин из Бараутона или Бараутауна погиб в Башне Радости. Хорошо, но я все равно незаконнорожденный ребенок Старка. Мои мысли прервал звук открывающихся дверей. Когда я посмотрел, то увидел его, моего отца, Брандона Старка. Любовь моя, он вошел внутрь и посмотрел на меня. У нас родился сын, милорд. Моя мать посмотрела на Старка и передала меня ему. Но когда он хотел взять меня на руки, она все еще держалась и смотрела мужчине в его серые красивые глаза. Он не будет незаконнорожденным ребенком, Брандон. Ее тон был холодным и твердым. Я поговорю с отцом Аталли, не волнуйся, любовь моя. Он забрал меня из ее рук. Как нам его назвать? Он посмотрел на меня с любовью и сказал: Брандон. Брандон Старк. На лице Барбри появилась облегченная улыбка. Меньше всего ей хотелось, чтобы ее ребенок оказался бастардом после всего того, чем она пожертвовала ради этого человека. Добро пожаловать, Брандон. Я твой отец, и ты, мой маленький волчонок, будешь сильным, как твой папа. Должен признать, что если я буду похож на него, то, черт возьми, сцена выглядела очень теплой, но все изменилось несколько месяцев спустя. Я спал в своей кроватке в доме Рисвиллов, когда услышал крики родителей. Что значит, он не разрешает тебе жениться на мне? Похоже, моя мать разозлилась. Мне жаль, Барбри. Ему нужен союз с Талли. У следующего лорда Старка не было выбора. Ты знаешь, я не хочу жениться на Кейтлин, но я должен, отец не услышит иного. А я кто? Шлюха, в которую ты можешь совать свой член, когда захочешь. Мама была так зла, что дрожала. Нет, конечно, нет. Ты знаешь, что я люблю тебя, но... Он начал подходить к ней, но не смог закончить. У моей матери действительно вспыльчивый характер. Но что, ты забрал мою девственность и теперь хочешь, чтобы наш ребенок, твой первенец, был незаконнорожденным ребенком? Она оттолкнула его. Нет, конечно, нет. Он будет благородным, только-только не Старком. В его голосе звучала печаль, но его слова не были тем, что хотела услышать любая женщина. Виллам Дастин, мой хороший друг, согласился жениться на тебе и принять его как родного. Моя мать стояла потрясенная, ее глаза были полны слез. Убирайся, ты, Старк, и твоя честь для тебя превыше всего. Убирайся. Увидев ее в таком состоянии, мой отец не смог больше оставаться там и уехал. Вероятно, это был последний раз, когда я мог его видеть. Моя новая мать подошла ко мне и взяла меня на руки. Мне не понравилось, как она выглядела. Как может настоящий мужчина терпеть женские слезы? Я пошевелил своими неразвитыми руками и неуклюже попытался вытереть ей слезы, чем вызвал у нее шок, но через мгновение она снова улыбнулась. «Мне не нужен Старк в моей жизни. Мне достаточно тебя, мой милый». Она приблизила свое лицо к моему, и наши носы соприкоснулись, заставив меня слегка хихикнуть. Она выглядела решительно, как будто наконец-то приняла решение. Глава 2. Планы, и это случилось. Я официально стал сыном лорда Бароутауна, не знаю, как они это сделали, но люди думают, что я первенец лорда Виллама Дастина. Это было бы хорошо, но, всегда есть это гребаное но. Когда моя мать вышла замуж в дом Дастинов, мой новый отец сказал, что я не буду его наследником. Что ж, я посмеюсь над тобой, когда ты будешь умирать, брат. Это не изменило того факта, что моя мать понимала его и даже... как мне кажется, начала немного влюбляться в него. Очевидно, они знали друг друга с юности, но в этом нет ничего удивительного, ведь они соседние лорды с домом Рисвилл. Мой дед со стороны Рисвилл был в ярости от молодого Старка и даже хотел восстать. Возможно, это и подтолкнуло его впоследствии так быстро встать на сторону Болтонов. Тем не менее, Дастинный дом Рисвилл получили хорошую награду за верность от старого Рикарда Старка, чтобы держать язык за зубами. Сейчас мне 3 года, и я выгляжу как Старк. Серые глаза, как у моего отца, стройное телосложение, но я выше, большинство детей, и темные волосы. Видимо, пока я симпатичный. Мама говорит, что я похож на отца, когда он был молод. Меня не очень волнует, что кто-то увидит во мне монстра, поэтому я рано начал ходить и говорить, и, к счастью, никто этого не сделал. Мать считает меня гением, и это хорошо, но эта женщина, вероятно, самый умный человек из всех, кого я знаю. Она выжила старого Старка досуха за то, что он разрушил их с отцом мечту выйти замуж за Старка. Она взяла на себя обучение меня чтению, письму и всему, что мне понадобится в будущем, и не позволяет мистеру Лювину из нашего замка даже приблизиться ко мне, если в этом нет необходимости, и стражники позаботились об этом. Я все еще веду себя как ребенок, но своими вопросами я могу в некоторой степени заставить маму делать то, что я хочу. Она любит меня больше всего на свете, и я научилась любить ее тоже. Как я слышал от слуг, что в замке Харренхолл начнется турнир. Да, замок. Я бы не назвал это замком, хоть режь меня, но все же. Он построен в основном из дерева, за исключением башен. Я сидел в своей кровати, притворяясь, что дремлю. Это единственное время, когда меня не охраняет личный слуга или стража, приставленная ко мне матерью. Чтобы объяснить свои просьбы, я сказал, что мне снятся вещи и сны, и представьте себе мое удивление, когда мама рассказала мне о том, что она сама кое-что от всех скрывает. Из полученной мною информации следует, что она может управлять любым животным, кроме собак и волков, и моим отчимом тоже. Причина, по которой никто не знает, в том, что это нехорошо по эту сторону стены, поэтому она строго-настрого запретила мне говорить об этом с кем-либо еще. Дальше было еще больше сюрпризов. Я, конечно, не древовидец, но я варг, благодаря крови моего отца Старка. Откуда я знаю? Очень просто. Доказательством служат мои домашние черно-белые волки, которые следуют за мной повсюду. Нет, волчата, но я думаю, что они будут такими же большими, как сказала моя мама, они примерно в 3 раза больше, чем обычный волчонок их возраста, может быть, у них тоже что-то есть в крови. Мы нашли их в волчьем лесу во время одной из наших поездок в родники, или, скорее, они нашли нас, и общаться с ними для меня так же просто, как разговаривать. Я уверен, что не все старки так умеют, так что это может быть побочным эффектом того, что меня сюда привезли. Это еще не все. Помню, я читал о варгах, и там говорилось, что все варги меняют форму, но не все меняющие форму – варги. Подумав об этом, я поэкспериментировал, и да, это правда. С тех пор я был в теле медведя, кролика, оленя и даже некоторых птиц. Единственное, что мне нужно, это увидеть животное. Это ведь ненормально, черный Лаки и белая Лайка везде со мной, и даже сейчас Лаки спит справа, а белая Лайка слева, они защищают меня, как моя мать, никогда не выпуская из виду. Вернемся к моей матери и отчиму. Когда она учила меня на наших уроках, как использовать способности, она сказала кое-что, что очень поможет мне в будущем. Северные дома убивают всех меняющих форму людей, которых находят, но семья Дастин всегда защищала своих втайне. Проблема в том, что они никогда не использовали свои способности для процветания. Единственное, что они делали, так это посылали старших искать и спасать новых формоизменников в городах и деревнях, которые они могли найти, и отправляли их сюда. Таким образом, я потенциально получаю возможную шпионскую сеть и дешевую рабочую силу. Представьте, как можно пахать поля, используя оборотня, владеющего медведем, лошадью или другими животными. Эффективность повысится, мне нужно будет только разработать инструменты для этого, и, к счастью, мой детский дом из прошлой жизни посылал нас на ферму, чтобы заработать немного денег, так что я думаю, что у меня есть все необходимое. Вы можете шпионить и с помощью животных, везде есть мыши и птицы. Я даже не хочу думать, сколько людей мне понадобится, но если я воспользуюсь существующими лидерами шпионских сетей и буду шпионить за ними, то я, по крайней мере, буду знать то же самое, что и они. Плохо то, что мы не можем использовать животных для борьбы. Если ты умрешь в теле животного, то часть тебя тоже умрет. Я не хочу, чтобы мои драгоценные люди отупели, как Хадар. Есть так много вещей, которые нужно сделать и о которых надо подумать, чтобы сделать здесь все, что я хочу. Сначала давайте составим план на будущее. Во-первых, Бараутон. Хорошая позиция с доступом к воде, что означает рыбу и железнорожденных. Блять. Что ж, давайте сохранять оптимизм и посмотрим, с чем мы можем работать шаг за шагом на данный момент. У нас есть вода, чтобы ловить рыбу и соль, но нет настоящих кораблей, кроме рыбацких лодок. Что я могу сделать с этим? Легко построить свои собственные. Я попрошу мать, чтобы она нашла кораблестроителя из Белой Гавани. На наших землях много дерева и камней, так что проще всего будет просто построить то, что мне нужно. Глава 3. Планы 2. Давайте посмотрим. Чтобы сделать все, что я хочу, мне понадобятся люди. Земля не проблема, так как земель у дома Дастин много. Если мне нужны люди, то малый народ – мой единственный вариант. Погода здесь не такая плохая, чем ближе к стене, тем холоднее, но здесь я смогу заниматься сельским хозяйством круглый год, обеспечив им лучшие условия жизни и позаботившись об их здоровье. Сумма, которую мы получили от старков за нашу жертву – 20 000 драконов. Смешно, конечно, но они и сами не слишком богаты. У дома Дастинов 350 000 драконов. Когда я впервые увидел отсчет, мне хотелось плакать, думая о золотых котиках, у которых миллионы, но я должен работать с тем, что у меня есть. К сожалению, после вычета расходов ежемесячный доход жалок. В будущем нам понадобится стабильный источник дохода, что-то, что мы сможем делать с небольшими затратами. Итак, первое. Строительство лучших домов. Приказ всегда кипятить воду перед употреблением и ремонт замка. Я введу мыло, а также духи и буду экспортировать их, так как делать их очень просто. Наконец, может быть, люди начнут больше мыться, запах иногда просто убивает меня. Никто в фанфиках не говорил, что будет так плохо. Затем замок. Эта штука, в которой мы сейчас живем, уже в плачевном состоянии. Думая о будущем моем доме, мы должны будем сделать его единственным в своем роде. Конюшни, кухни, места для проживания гарнизона замка, казармы для нашей постоянной армии, места для слуг, моей семьи, наших домашних рыцарей, тренировочные поля, места для кузнецов, псарни и еще куча всего. Твою мать, если бы передо мной был стол, я бы его перевернул. Успокойся, дыши. И все это должно быть достойно нашего статуса в будущем и легко защищаться. Я не говорю о доступности, так как уверен, что это съест наши карманы. Черт, я уверен, что это будет проект на ближайшие 10 лет, и это оптимистичный вариант с помощью перевертышей и инструментов из моего мира. Какого черта я сомневаюсь в себе? Ты в мире фантазий. Думай шире. Они смогли создать монстра вроде Харренхолла за 40 лет, и это с использованием голодных рабов. Нам, вероятно, придется сражаться с гребаными драконами и нежитью. Давайте делать это дольше, но безопаснее. Раз уж я принял решение, давайте включим в него контрмеры против осад, нежити и драконов. Да пошли они все. Мы можем взять камень, так как его много, а каменщики в городе в достаточном количестве, так что нам не нужно их покупать или нанимать. Дерево, тоже не проблема, мастеров по обработке дерева в Барауто немного, нужно только правильно их использовать. Я читал много романов, где делали кирпичи, так что давайте начнем с этого. Когда я еще был в своем мире, мне нравилось визуализировать романы, которые я читал, поэтому я всегда гуглил все подряд. Делать кирпичи легко, и у нас достаточно мелких людей, чтобы сразу сделать это большим бизнесом без особых вложений, и, кроме того, недвижимость – всегда хороший выбор. Глина для кирпичей и известковый раствор также не будут проблемой, со всей водой, пещерами и скалами вокруг мы обязательно найдем их. Я попрошу маму послать наших доверенных людей в районе перешейка, чтобы они поискали их на нашей земле. Формовка будет быстрой при использовании небольших деревянных форм, и мы можем привлечь к этому безработных женщин. Это альтернатива работе шлюхой, так что они должны быть счастливы. Вестерос не славится тем, что позволяет мелким людям процветать, а женщинам особенно. Дорн, возможно, но север, нет. Сушить кирпичи тоже несложно, но для этого нам придется построить несколько больших сараев. Обжиг. Это может оказаться сложной задачей, но у нас есть кузнецы в Бараутоне, и, судя по словам матери, они знают, что делают, так что смогут справиться с огнем, необходимым в процессе. К сожалению, я не могу построить свой замок из кирпичей, они просто не выдержат удара осадных орудий. Далее нам нужно будет строить дома, и у нас достаточно рабочей силы, чтобы начать каждый проект одновременно и закончить его быстро. Фермеры после посева тоже не знают, на что им жить, так что они не против дополнительной тяжелой работы за возможность заработать серебряный олень, а если понадобится, мы можем нанять еще, используя деньги, полученные от Старков и богатства самого Дастина. Я пока не хочу включать в нашу семью дом Рейсвиллу, если они захотят встать на сторону Болтонов, а не мою, так что мне придется прощупать деда на этот счет. Я ненавижу этого ублюдочного психопата Рамси. Итак, с домами для мелкого люда, гигиеной, замком и потенциальными предприятиями разобрались. Теперь название Бараухал. Оно не слишком вдохновляет. Давайте сменим его на Невервинтер. Небольшой укол в сторону Старков за все, что они сделали с моей мамой. О, и я должен купить у Аренов мрамор для замка. У них не так много дел, так что это не должно стоить много, и транспортировка будет сущим пустяком. Стальная рессорная подвеска кареты, я выберу ее. Если ты что-то делаешь, то делай это наилучшим образом. У нас должно быть достаточно людей, чтобы построить несколько кораблей и создать сельскохозяйственные орудия. Я буду охотиться на кораблестроителей из Белой Гавани и куплю несколько на Железных островах. Я хочу строить минимум 10 кораблей в год, поэтому система смен для работы и дополнительные кораблестроительные мощности просто необходимы. Это действительно звучит так, будто это будет стоить много денег, но, Маленькая народная семья может прожить на 3 дракона в течение года. Так что денег до хрена. Я действительно не понимаю, почему дворяне не реинвестируют свое золото, а сидят на нем, довольствуясь тем, что имеют. Я мог бы продать современные инструменты для дополнительного дохода, но нет. Только я и моя семья будем процветать. Если мне нужна слава, я получу ее другим способом. Земледелие, севооборот, травы, которые, как известно, отпугивают вредителей, и зимние овощи. В этом случае мне придется найти капусту, лук, репу, свеклу, картофель, шпинат, бобы, морковь, цветную капусту и другие овощи, которых я не знаю. Мы сможем отвоевать больше земли с помощью инструментов, которые я скопирую из своего мира. Глава 4. Планы 3. Теперь, как заработать деньги, когда у нас есть корабли? Необходимо заключить сделку с железнорожденными, и у меня есть подходящий кандидат. Родрик Чтец из дома Харлоу, если он согласится, мы получим доступ к покупке кораблестроительных рабов. Конечно, если кто-то спросит, никакого золота не было, их просто отдали нам, поскольку рабство в Вестеросе – преступление. Родрик, возможно, единственный человек, который не убьет меня при первом же взгляде с Железных островов и не похитит, чтобы превратить в соляную жену. В юбках не очень-то походишь. Надеюсь, он выслушает мое предложение о сотрудничестве. Оно должно сработать, иначе железнорожденные устроят набег на каждый посланный мной корабль. Чертова белая гавань. Да, это говорит моя ревность. Подождите, а что, если я воспользуюсь формоизменителями, чтобы ускорить корабли? Говорили, что один дом может владеть китами и морскими львами. Флинты, если я правильно помню. Короткий втягивающийся жгут под корпусом корабля должен творить чудеса. Потом просто овладеть животным побольше или китом и вуаля. Да, черт возьми, я. Но все же сделка необходима. Я могу дать ему некоторую информацию о ходе восстания железнорожденных, когда это было. Восстание началось в 281 АЦ, примерно через год, а восстание Роберта закончилось в 283 АЦ, поскольку это было 6 лет спустя, то в 289 АЦ он получит свое богатство, а я разбогатею. Просто сделку нужно держать в секрете, иначе северные лорды отрежут мне яйца и скормят их собакам Рамси или ему самому. К сожалению, если я хочу торговать с Эссосом, Бравосом и вольными городами, мне придется использовать Белую Гавань и перевозить наши товары по суше. Это сэкономит мне больше месяцев пути, а если идея с изменением формы сработает, то и больше. Потенциально им не нужно будет так сильно заботиться о ветре, и они смогут идти по прямой, в отличие от других кораблей, которым приходится идти в обход ветра. Это позволит дому Мандерли заработать на нас немного денег, и мы сможем укрепить наши отношения. Или я могу просто попросить их разрешить нам арендовать док в их гавани, скажем, на 100 лет, и нигде не сказано, что они не вымрут в это опасное время. Я плохой, очень плохой. Придется просить маму пойти и договориться с ними. Она как ниндзя, Чак Норрис, Рэмбо и волшебница из Мылит Липоны, когда дело касается дипломатии и политики. Итак, что я могу продать? Рыбу и соль, внутри страны может быть, но не в больших масштабах. Ну, если я буду делать белую соль, тогда возможно. В ближайшем будущем, пока мы не отвоюем больше земли, с едой будет туго даже нам. Камень и дерево, все уже делают это, а мне нужно и то, и другое для других вещей. Мехов мало, и они понадобятся для моей армии, так что мне стоит начать их собирать. Подождите, одежда. Мы можем начать пасти овец для получения шерсти и мяса и производить более красивую одежду с лучшей краской и обработанной шерстью. Это позволит нам заработать немного денег на душистом мыле, духах, кирпичах, матрасах, мебели, которая поставляется с деревянными изделиями, конечно, после того, как они станут более удобными, как матрасы, а затем будет обычная торговля, покупай дешевле, продавай дороже, и тот, кто покупает кирпичи, должен будет нанять нас, чтобы мы построили для них дом или что-то другое, так что это дополнительный заработок от труда. Если подвести итог, то это много, но недостаточно для того, чтобы я смог реализовать все проекты, которые хочу сделать. Тогда что еще есть? Алкоголь, конечно, но я не знаю, как его делать. Я уже решил, что буду производить лучшие матрасы с пружинами, шерстью и сеном. Мне надоело спать на жестком дереве со слоем сена. Я могу работать. Отлично. Мне понадобятся наши доверенные люди. Не хочу потерять гусыню с золотыми яйцами, но мне придется создать бренд, чтобы никто не смог меня скопировать. Ну, раз уж я их изобретаю, это будет просто. Давайте выпустим первый экземпляр для моей мамы. Она будет так счастлива. Я в ударе. Давайте думать дальше. Я выглянул за окно, чтобы посмотреть на старую мельницу, и тут меня осенило. Бумага. Я могу делать любую бумагу из деревянных обрезков, использованных для изготовления кораблей и мебели, а может быть, и из шерсти. Я помню, как смотрел видео о прессе Гутенберга и производстве бумаги, так что, да, черт возьми, но давайте не будем наводнять рынок книгами. Кстати, у меня исключительная память, не так ли? Раньше такого не было. Ну, бесполезно об этом думать. Давайте положим это в коробку с биркой «Не спрашивай, мать твою», и больше не будем его открывать. Ладно, сам пресс, не проблема. Проблема в подвижном шрифте, но поскольку я единственный сын лорда, найти искусного ювелира для их изготовления будет легко, а работа над книгами принесет мне кучу денег. Суммируя все, плюс регулярная торговля и условия, что мы сократим время путешествия, мы должны быть одним из самых богатых домов через несколько лет. Почему? Да все просто. Обычное путешествие на корабле между Иссосом и Вестеросом занимает более 2 месяцев. Мы же можем совершить 4 путешествия за то же время. Позвольте мне объяснить. Нам не нужно идти кружным путем. Мы можем идти по прямой, так как нам не нужно будет следовать за ветром. Наши суда будут больше и лучше. Обычно путь от Медвежьих островов до Ланниспорта занимает больше месяца, и это если сначала Железнорожденные не устроит набег и не познакомит тебя с утонувшим богом. Придется молиться старым богам, чтобы идея с изменением формы сработала. Что еще мы можем сделать? Хозяйство нужно улучшать, но когда мы начнем выращивать больше урожая, проблем не должно быть. У нас есть овцы, птицы, крупный рогатый скот, но они не очень хорошо чувствуют себя на севере. Может быть, позже, с новыми зданиями. И я попробую выйти за стену, когда вернусь из своего похода за специями. Может быть, я смогу добыть мамонтов и развести их, но если гиганты увидят, что мы убили одного, я и все остальные умрем. Может, в Скагасе завести коз, они лучше переносят зимние холода. Старый лорд Дастин сказал, что наша семья была связана с королем великанов, но я не знаю, как это может помочь мне сейчас. Его склеп находится под замком. Надо будет как-нибудь проверить. Изобретение плуга и других сельскохозяйственных инструментов будет первым делом, так как у них уже есть лошадиная упряжь. Нужно будет проверить, используют ли они подковы. Корабли. Сейчас я не знаю мелких деталей, но нам нужен быстрый корабль для торговли, с добавлением меняющих форму кораблей, это будет здорово, но нам нужен корабль для войны. Каравелла быстро, но слишком мала, так что остается каракка. Он не может быть грибным, место для груза будет использоваться для грибцов. С другой стороны, для войны лучше всего подходит Дроманы и Квинквиремы. Ветер здесь любит играть с нами, поэтому я не буду рисковать потерять свой военный флот, строя только мачтовые корабли, это было бы глупо. Дроманы могут взять до 160 человек, но Квинкерем. Производить такие будет слишком дорого, и это то, что есть в тишине Эурона. Еще один маленький членоголовый псих, но если я пойду и произведу такой корабль, то на его борту будет около 450 человек, и это большой плюс. Строить по 1 кораблю в год было бы большим достижением, но для меня это недостаточно быстро. Даже если я построю 10 за год, после создания мощности и охоты на судостроителей, будет слишком поздно. Да, мы можем воспользоваться аутсорсингом. Я попрошу некоторые прибрежные города с судостроительными заводами поблизости построить определенные части, а затем просто соберу их здесь. Да, мне придется инвестировать в лучшие дороги и транспорт, но если мы попросим мою мамину семью и людей из, скажем, Арбора, это должно сработать. А пока мы можем покупать корабли у бывших торговцев. Я знаю, что это будет дорого, и будет выглядеть как разношерстная команда, но это только для начала. Пока мы не доведем наши собственные до базовых цифр, я думаю, это займет около 3 лет, если мы начнем действовать сейчас. У меня нет времени медлить, и я просто обязан начать с торгового флота и сделки с Родриком Чтецом. И если все пойдет хорошо, надеюсь, он продаст нам несколько компетентных троллей. Другое дело, наша боевая сила. Во время восстания Роберта будет много мелкого люда, бегущего из штормовых земель, речных земель, речей коронных земель, и это мой шанс получить дополнительную рабочую силу, которая мне нужна, так что у меня есть 2, может быть, 3 года, чтобы создать достаточно собственных сил, чтобы урвать немного крошек от конфликта для себя. Я должен добавить, что мой отчим или в глазах всех остальных мой отец, новый лорд, поскольку старый лорд Дастин умер, отправился присягать на верность Парамаунту Севера, оставив нас здесь. Он всегда со Старками, так что он не будет мешать, мне просто нужно убедить мою мать. Глава 5. Время восстания Роберта и... Мамочка, мамочка, я вбегаю в объятия своей обеспокоенной матери, все еще дрожащей, потной и явно напуганной. Я только что закончил придумывать свои планы на будущее и должен был убедить ее, но моя мать слишком умна, чтобы я мог ее обмануть. В прошлой жизни я был нормальным парнем, а не гребаным политиком. Я не могу врать профессионально. Я обнял Лаки и Лайку и постарался выглядеть еще более испуганным, насколько это было возможно. «Что случилось, милый? Тебя кто-нибудь обидел?» Она подняла нас и посмотрела мне в глаза. «Черт, она сильная женщина, но, судя по тому, сколько она ездит верхом, это понятно. Может, мне стоит заняться разведением лошадей? Черджеры и курсанты отлично подойдут для нашей будущей кавалерии, а жеребец Дестри и Палфри для меня были бы просто великолепны. Нет, нет, нет, еще не время. Мамочка, мне опять приснился сон. Я спрятался в ее плече, чтобы она не уловила мою ложь по выражению лица, и это сработало. Она посмотрела на 3 моих охранников. «Оставьте нас, я просто обожаю, когда она показывает свою власть». «Да, миледи». Они поклонились и ушли, не оглядываясь. Мама отвела меня в свою комнату и велела слугам не беспокоить нас. «Теперь ты в безопасности, мой милый, расскажи маме, о чем был сон». Она нежно гладила меня по волосам, и я чувствовал, что она действительно беспокоится обо мне. Я просто обожаю эту женщину. Я начал объяснять, что будет дальше, но по-детски. Огонь здесь, кровь там, болезненные крики повсюду. Я старался излагать все как можно естественнее, не говоря слишком много, чтобы не выдать себя, и это сработало как шарм. Мама начала задавать мне все вопросы об инструментах и вещах, которые я видел. Я видел, как блестят ее глаза, поэтому мне нужно было вбить последний гвоздь. И когда мы рассказали об этом нашим друзьям, они пришли Бараухал и Бараутон горели, но они не помогли, просто смотрели и смеялись. Она была напугана, но я чувствовал, что от нее исходит больше злости, чем страха. «И кому мы рассказали, милый, ты помнишь?» – спросила она, пытаясь понять, но в ней кипела ярость. «Похоже, не только в тебе кипит ярость Баратиона. Мамочка, в каждом сне, когда мы кому-нибудь рассказывали, он всегда горел, и они причиняли нам такую боль». Я снова притворился, что плачу, но мама сказала громко и четко: «Не волнуйся, малыш, здесь тебя никто не обидит». Она притянула меня ближе к своей груди и нежно погладила по волосам. Это было очень приятно. Я слышал ее спокойное сердцебиение и чувствовал ее теплое тело. «Брендон, ты можешь рассказать маме, что ты видел и как сделать все эти вещи?» Она притянула меня к себе и посмотрела в мои глаза, и я сделал то, что, как я знал, будет лучше всего. Кивнул. «Да, мамочка». Моя мама пошла и взяла перо и бумагу и начала задавать мне вопросы, а я начал говорить ей все, что хотел и в чем нуждался. У меня только что был 4-й день именин, и я чуть не совершил грубую ошибку. Я знал, что все было слишком просто. Некоторые события не соответствуют времени, указанному в книгах или сериалах. Я родилась в 277 АЦ, я думала, что у меня еще есть время, но это не так. Что я имею в виду? Некоторые события происходят быстрее, чем я предполагал, так внезапно прорвалась плотина. Мои отец и дед умерли вскоре после этого из-за похищения. Мой отчим отправился на войну на стороне Нида. Восстание ударило по мне, когда я совсем не был к нему готов. Нам пришлось потратить много золотых драконов, чтобы исправить ситуацию, и я часто видел сны, но мама сказала, что это из-за напряженной ситуации в Вестеросе. Спасибо старым богам за это недоразумение. Вот так я размышлял, будут ли изменены другие события, и если да, то мне очень нужна моя шпионская сеть. Сейчас мне 4 года, но выгляжу я на 6-7 благодаря отцовским генам. В этом году я работал на износ, не физически, а умственно. Я только что закончил свои последние эксперименты с изменением кожи и способностью к варгингу. Я решил не использовать именование перевертышей, так как мама жаловалась, что это сбивает с толку. Спасибо, мама. Я попросил охотников замка поймать любое животное, которое они смогут найти, и принести его мне. Эффект великолепен. Я могу вселиться в любое животное и оставаться в его теле некоторое время. С каждым разом время увеличивается, и я чувствую себя все более комфортно, используя его тело. К сожалению, чем дольше я остаюсь, тем больше черт животного я чувствую. Например, когда я завладеваю кроликом, мои чувства всегда на максимуме, и после выхода из тела я остаюсь таким еще некоторое время. Это очень некомфортно и является настоящей пыткой. Может быть, потому что кролик – это пища для хищников и нужно быть бдительным, но я не планирую делать это снова. То же самое с оленем. Я ерзал и вскакивал при каждом малейшем шуме, даже не говоря о повышенной робости. Медведь сделал меня более обостренным и агрессивным. Мне хотелось вонзить нож кому-нибудь в глаз и съесть его сердце. Да, не круто. Сокол, я был в порядке, но очень горд собой и всем, что я делал. Никакой скромности. Самыми безопасными для меня были мои волки. Но все было иначе, чем обычно. Я мог управлять телом Лаки, но это было похоже на то, что он позволял мне это делать. Его мысли присутствовали, и он не был просто пустой оболочкой, как все остальные. Он как будто переводил мне то, что чувствовали его животные чувства. То же самое было, когда я пробовал с Лайкой. Другое дело, что мое тело остается неподвижным и уязвимым. Если я чем-то завладею, находясь на улице в снегу, мое тело умрет от холода. Доказательством является то, как я пролежал неделю в постели. Следующее и последнее, я могу овладевать только теми животными, которые находятся не дальше 50 метров от меня. Хорошо то, что я узнал много методов, как использовать эту способность. В последний раз, когда я прокрался с Лаки и Лайкой на охоту, я овладел оленем, вернулся в свое тело, которое охраняли и согревали мои волки, и вернулся в свое тело, после чего они быстро убили его. Я начал думать о своих волках как о брате и сестре, когда чувствовал их мысли во время вселения в тела. Это было волшебно. У нас было что-то вроде разговора, просто мы использовали мысли. Я говорил об этом со своей матерью, и я действительно особенный. Большинство тех, кто вселяется в животных, могут обладать только более дружелюбными или менее умными животными, и это формирует связь между ними. Обычно это одно или два животных. Более одаренные могут сделать 3-4 связи, но я не ограничена. Я просто должен позвать животное, как девушку на первом свидании. По крайней мере, так говорят счастливчики, у которых есть девушки. Да пошли вы все, счастливчики. Если вы сблизились, то это связь до тех пор, пока один из вас не умрет. Я шел по улицам Нового Бараутона. Всего за один год он совершенно изменился. Глава 6. Время восстания Роберта 2. Все не было так радужно. Мои знания были в лучшем случае посредственными. Глина из района Нек была неплохой, но недостаточно хорошей. К счастью, ближе к горам мы нашли получше. Далее кирпичные дома. Даже при одном воспоминании об этом мне хочется что-нибудь разбить. Дома действительно хорошо выглядели с дополнительными деревянными рамами, но они были холодными и высасывали влагу из земли. Нам пришлось сначала изолировать землю, а затем, чтобы все получилось, мои строители применили некоторые дополнительные магические вещи, о которых я не знал или не заботился. Спасибо старым богам за умных людей. В прошлой жизни я был обычным парнем, так что без них я был бы в полной заднице. Спасибо вам, умные люди. Это заставило меня задуматься о других моих проектах. Какого хрена я хотел построить мраморный замок, когда я беден, идиот? В свое оправдание скажу, что я хотел использовать мрамор только для украшения и полов, но так как сам проект займет еще 11-13 лет с дополнительными стенами и башнями вокруг города, который будет расти вокруг нашего замка, я просто оставил решение людям, которые действительно знают, что они делают. К счастью, меня остановили до того, как я натворил еще больше беспорядка. Это заставило меня нанять доверенных советников, которые знают о моих способностях для каждого проекта, и мы получили нужный эффект, и, что более важно, мне больше не нужно думать о деталях. Я шел дальше в своих мыслях, но время от времени оглядывался по сторонам. Улицы были чистыми, выровненными и сложенными из большего кирпича. Здесь полно мелкого люда и торговцев, желающих купить наши товары или нанять наших строителей. Деньги, которые мы вкачивали в нашу экономику, того стоили. Только от налогов мы получаем в месяц больше, чем раньше получали за 20 лет. И это не считая арендной платы, займов на инструменты и другие наши предприятия, так как они могут быть оплачены урожаем от фермеров. Люди улыбались и хвалили мою мать, куда бы я ни пошел со своей охраной. Начало было нелегким, но мы справились. Мне удалось убедить маму реализовать несколько других планов, но работа еще не закончена, поэтому около 3-4 нашего золота исчезло. Это было все равно, что выбросить золото. Большинство зданий теперь построено из кирпича с дополнительной изоляцией от зимнего холода и отоплением дровами и, конечно, туалетами. Ненавижу выносить помои в горшок, но, к сожалению, до сих пор деревянные окна. При строительстве мы внедрили канализацию с мыслью о будущем расширении, и маленькие люди арендуют их у нас за небольшую часть своего дохода или урожая, но, конечно, есть ограничения, чтобы никто не злоупотреблял системой. В этом нет необходимости, ведь никто не хочет возиться с благородными. Я могу перерезать горло кому угодно, и меня даже не спросят об этом, так уж это устроено. Мы все еще строим новые дома, так как население увеличилось. Наша мебель продается как горячие пирожки. А что касается горячих пирожков, мы открыли пекарни в других городах. Вы будете удивлены, насколько просмотр видео о выпечке во время скуки может помочь вам при трансмиграции или реинкарнации. Бараутон – это скорее экспериментальная площадка для моих проектов. То же самое позволило нам открыть наши иные дома удовольствий с нашими оригинальными матрасами и мебелью, но здесь мы использовали стеклянные окна. Здесь нужно быть стильным. У нас есть заказы на ближайшие несколько лет от управляющих лордов на нашу продукцию, и мы делаем нашу мебель такой дорогой, что им хочется блевать кровью, но что они могут поделать? Это заказ лордов или леди. До сих пор никто не пытался копировать наши вещи в больших масштабах, так как это подвластно дворянам, а купцы боятся обидеть благородного. К этому добавляется мое клеймо, герб нашего дома на всем, что мы производим, держит всех в узде. Если вы подделаете герб другого дворянина, каждый дворянин станет вашим врагом, даже те, кто не видел. Вернемся к моей маме, подарок ей понравился, и она заставила меня спать с ней на ее новом матрасе в течение следующих нескольких недель. Я же взрослый человек, ну, по крайней мере, большую часть времени. Разве ей не стыдно? Но было приятно засыпать, когда она гладила меня по голове. При всех рабочих местах, которые мы предоставляем женщинам на наших предприятиях, все еще есть те, кто предпочитает раздвигать ноги или работать служанкой в наших трактирах. Ну, я обязательно проверю их, когда вырасту, по крайней мере, с нашей охраной там они в безопасности и зарабатывают хорошие деньги, так что они могут уволиться, вернуться в свои деревни и выйти замуж после нескольких лет работы. Я все еще сомневаюсь, что кто-то захочет покинуть наши земли сейчас, но выбор есть. Отличие наших домов удовольствия в том, что мы предлагаем все. Вы можете принять горячую расслабляющую ванну и устроить там горячую оргию или массаж с использованием масел из леса со счастливым концом. Вы даже можете посмотреть, как ваша девочка или мальчик получит, если вам это нравится, слушая дожди в Кастомере. Пошли вы, Ланнистеры. Вы можете заказать ролевую игру или извращенный косплей, который я отдал портным, чтобы они сшили. Нет, хвост, звериные уши, короткая мини-юбка с открытым передом и большая грудь. Это не по мне. Я просто присматривал, чтобы убедиться, что платье подходит девушке. Место и девушки красивые и чистые, поэтому мы делаем это так дорого, как только можем. Я не думал, что все будет именно так, но теперь я знаю, как Бейлиш разбогател. Деньги от таких мест огромные. Благодаря этому мы сильно ускорили наши планы, и наша казна, по крайней мере пока, не уменьшается, и это уже после того, как были покрыты самые большие расходы на мои проекты. И вот еще что. Мы получили большой приток женщин и мужчин из разных земель для работы в наших местах или в других наших отраслях, смотря что им нравится. Мы ценим таланты, не дискриминируем, и на самом деле, женщины просто умнее. Например, если вы хотите, наши люди могут научить вас писать и читать, мы научим вас цифрам, и если вы хороши во всем этом и у вас есть дар к бизнесу, вы можете быть ответственным за наше место или даже за наши предприятия в целом городе или регионе, вы просто должны быть лояльны к нам. Я не беспокоюсь, потому что всегда есть люди, которые присматриваются к хорошим позициям и ждут, чтобы сообщить нам о любых промахах. Говорят, что если вы женщина или мужчина из маленького народа и хотите чего-то добиться, то вам стоит поехать в Бараутон, где все возможно. По правде говоря, я ненавижу это название, в будущем мне придется его сменить, просто жду смерти своих папаш. Название было выбрано ранее. Невервинтер, как я уже сказал, небольшая шутка на тему «Скоро зима». Маме это нравится. Я могу подтрунивать над Старками, но, по правде говоря, они мне все еще нравятся. Вопрос в том, что я буду делать, если они встанут на моем пути. Глава 7. Время восстания Роберта 3. Нам удалось найти залежи железа рядом с недавно отвоеванными участками земли у холмов и скал. Это действительно то, что мне было нужно, и кузнецы уже работают посменно круглосуточно, изготавливая по моим чертежам новые доспехи для наших солдат. У каждого солдата будет одинаковое снаряжение. Я решил сделать его унисонным. Пехота. Гамбизон, кольчуга и большая шинель оранжево-черного цвета, теплый желтый плащ с меховой подкладкой и меховым воротником, который легко снять перед боем. Это больше для того, чтобы наши солдаты согревались и выглядели потрясающе. Шлем крестоносцев бацинец с крестообразной прорезью на правой щеке. В качестве оружия мы возьмем копья, большой желтый щит, усиленный металлом, наши черные топоры с гербом короны на них, меч и кинжал. Это будет то, что будет у всех наших пехотинцев. Следующие лучники. У них будет только гамбизон, кольчужная броня, плащ цветами моего дома и такое же пальто, как у пехоты. Для ближней защиты – мечи. Шлем барбют с Т-образным отверстием спереди и луки из железа с обычными стрелами. Два колчана всегда с собой по бокам бедер. Мы даже сделали кожаные ремни, толстые носки, перчатки и другие приспособления для каждой ветви нашей армии с вышитым маленьким гербом дома Дастинов. Нужно убедиться, что на всем есть наш бренд. Каждый повод хорош, чтобы промыть им мозги, когда смогу, чтобы внушить безоговорочную преданность. Не хочу закончить с острым концом меча, торчащим из моей груди, как это сделал бывший король, любезно предоставленный единственным и неповторимым золотым мальчиком-убийцей короля. Может быть, мы сможем достать несколько луков с летних островов, но я бы на это не рассчитывал, они не продают их на улице. А теперь самое интересное. Кавалерия. Моя мама специализируется на разведении лошадей и верховой езде, не на уровне дотракийцев, но она достаточно близка. Как в моем доме говорят, день и ночь, готов к войне. Я постараюсь достать для них как можно больше хороших лошадей. Когда я закончу, в Орлином гнезде не будет лучшей кавалерии. Если мне удастся, то будет гамбизон, кольчуга и шинель черно-желтого цвета с шахматным узором для всадника и лошади, желтая стандартная меховая накидка с меховым воротником и дополнительная пластинчатая броня для каждого всадника. Я знаю, что это дорого, но я могу себе это позволить. Они не будут быстрыми, но будут перекатываться через всех, как танк. Немного пластинчатых доспехов для лошадей спереди для защиты от копий. Хорошие лошади стоят дорого. Щит-утеплитель по типу Зельда, усиленный металлом. И наш гербовый топор с черной короной, длинный меч и деревянное копье с железным наконечником, обязательное условие для первой атаки. Шлем крестоносцев бацинец с крестообразной прорезью на правой щеке, чтобы он выглядел более мило, и все дополнительные приспособления для них готовы. Легкая кавалерия – это, по сути, пехота в гамбизоне и шинели, покрытой хрипом, с той лишь разницей, что она использует длинные мечи. Никаких кольчуг для лошадей, так как им нужна скорость. Мы также тренируем разведчиков. Нет, у них нет цветов моего дома. Все для них черное и темно-зеленое, а в снежных условиях они получают стандартный для наших солдат плащ с капюшоном белого цвета. У них есть гамбизоны, кожаные доспехи, лук с одним колчаном, и я должен буду проверить, смогу ли позже сделать выдвижной телескоп, два коротких кинжала и одноручный или двуручный меч. Для них это больше их предпочтение. Это могут быть маленькие топорики или метательные ножи, мне все равно, они там не для того, чтобы драться. Самая большая разница для них – это обучение. Мы используем для этого опытных охотников и следопытов, и я показал им некоторые приемы маскировки из моего мира, так что они действительно невероятны. Я думаю, что убить одного можно, только если засечь его на ранней стадии, когда он едет верхом, но когда он начинает свое дело – об этом можно забыть. Даже моя мать была впечатлена, когда во время проверки она прошла посреди них в лесу и не знала об этом, пока они не встали. После этого она научила инструкторов, как заставить лошадь лечь во время шпионажа или как легче с ними обращаться. Чтобы быть уверенным, что все идентично, я заказал несколько сумок для лошадей и для обычных солдат, наплечные сумки с их именами и нашим гербом на них, чтобы они могли положить туда все важные вещи, такие как набор для обслуживания оружия, аптечки первой помощи, которые я разработал для своих людей, пока у нас нет настоящих медиков, и вещи, которые обычно нужны в дороге. Я встретился с лордом Родриком Харлау. Он прибыл с одним кораблем, как и я, после того, как тайно предупредил его о засаде на просторе. Благородное слово много значит, особенно от такого старого дома севера, как мой, и теперь он у меня в долгу. Вначале, увидев меня, он был неубедителен и враждебен. Одно время наши люди даже скрестили мечи, но после того, как я рассказал ему, что знаю об их планах восстания, он посерьезнел, и мы начали разговор один на один. Очевидно, лорд Грейджой начал что-то замышлять сразу после того, как они вернулись после предыдущего фиаско. Сумасшедший человек. Когда я рассказал ему кое-что из того, что знал, он поверил мне. Это было именно то, что планировал Грейджой. Наша сделка была простой. Он будет охранять мои корабли у Железных островов и продавать нам рабов-кораблестроителей, а когда случится восстание, я помогу ему сохранить его богатство и людей в безопасности. Любопытно, почему он согласился. Я дал ему слово и после засады получил информацию, которую он изначально не считал своим долгом. Кроме того, он подозревает, какой у меня ежемесячный доход от всех моих начинаний, и поверьте мне, он сравним с некоторыми высокопоставленными домами в Вестеросе, возможно, даже с Ланнистерами после того, как их шахты иссякнут. Но я начал не так давно, и мой бизнес все еще растет, и я инвестирую. Он попросил меня сделать для него еще одно дело – напасть на драммов из Старого Вика во время восстания. Почему именно на них? Ответ прост. Они богатые давние соперники дома Харлоу. Он даже не станет отталкивать Грейджейф от своих планов, поскольку все они сумасшедшие. Я могу оставить себе все и всех, кого захвачу во время нападения. Он просто хочет их ослабить. Разве у драммов не было меча из валерийской стали? Похоже, Рождество наступит раньше. К сожалению, есть некоторые проблемы с другими домами на Старом Вике, но мы все спланируем до набега. Пока что он может просто начать готовиться к нему, разместив своих людей внутри. Что касается того, что он доверяет мне, а я доверяю ему, зная о моих мечтах, он не нападет на меня, и сделка будет приятной для него. Глава 8. Время восстания Роберта 4. К сожалению, новый доход принес с собой новых врагов или, скорее, заинтересованных лиц. Благодаря моим снам мать увеличила наши силы, и так как мы теперь можем себе это позволить, мы набрали еще 2000 солдат в общей сложности и несколько рыцарей и начали строить нашу сеть информаторов. После окончания войны осталось много безработных рыцарей и бездомных крестьян. Когда люди видят в тебе идеального лорда, легко получить информацию, и наши трактиры и дома удовольствий как нельзя лучше подходят для этого. Я прогуливаюсь по городу с улыбкой и называю жителей дядя, тетя, бабушка и т.д., чтобы установить тесные связи. Всегда с идеальной, детской улыбкой. Они думают обо мне свысока. Я все еще планирую создать постоянную, профессиональную, единую армейскую систему. Та разношерстная команда, которую используют лорды, настолько ненадежно. Они не сражаются в командах, не поддерживают друг друга. Это похоже на большой праздник свободы для всех. И да, забрать всех трудоспособных мужчин из мелкого люда, чтобы не они умерли на своих полях. Блестяще. У нас могло бы быть больше сил, но мой отчим забрал половину из нашей первоначальной 1000 на помощь в восстании. Может быть, один из 10 вернется после битвы при Трезубце, но они еще не вернулись. По численности армии мы все еще находимся в середине уровня северных лордов, но, по крайней мере, не в самом низу. Например, до войны у семьи моей мамы было около 4500 человек, и это все еще не лучший показатель, а у нас, напротив, всего 2000. Я не считаю 500 замковых стражников, которые просто отвечают за охрану нашего замка и города, это те, кто у нас был изначально. Есть еще стауты, но им я пока не доверяю. Далее. 400 кавалеристов, которых я хочу позже превратить в тяжелую кавалерию. С приобретением лошадей возникли некоторые трудности, но ничего такого, что не могли бы решить деньги. Они тренируются в групповых маневрах, таких как атака, отступление и все то, что они обычно делают, 1400 пехотинцев и 200 лучников, которых мы обучили с нуля, нам придется немного подождать с их снаряжением, но пока они могут тренироваться. В их рядах есть несколько рыцарей, но мы ввели твердую командную цепочку, так что если кто-то хочет получить повышение, пусть покажет нам, на что способен. Пока что они привыкают к командной работе и тренируются каждый день. В будущем я планирую создать систему военных семей, что-то вроде того, что было в Спарте. К счастью, моя мама одобрила эту идею, и теперь каждый бард в наших и соседних землях поет, как славно быть солдатом, преданным до смерти повелителю Дастина, то есть мне. У нас так много мелкого люда, желающего поступить на службу, так что мы можем отбирать только лучших. Это здорово, ведь они трудолюбивы, сильны, не избалованы и уже знают, что такое голод, война и насколько тяжелой может быть жизнь. Дисциплина действительно поддерживается благодаря нашим действиям, что означает запрет на изнасилование и убийство гражданских лиц, а также некоторые из заповедей рыцарской клятвы. Они уже могут маршировать синхронно после тренировки по инструкциям, которые я дал командирам, основанным на системе римских легионеров. Вначале они смотрели на меня как на идиота, думая, что толку от ежедневных длительных маршей с полным снаряжением и в течение долгого времени в синхронном строю, координации вызывания сплоченности и групповой тактики, дисциплины или неподвижного стояния во внимании среди прочего, но после того, как они увидели эффект от этого, они решили, что я военный гений, кучка отморозков, говорю я вам. Смотреть на то, как они маршируют в аккуратном строю в желто-черных цветах нашего дома через Бараутон и поют доблестный полевой марш, это так чертовски круто. Даже моя мама была впечатлена, наблюдая за ними, звук унифицированных шагов заставлял здание содрогаться. А что касается маршевых барабанов, которые я изобрел, и песню, которую я им дал, мы использовали рожки и обычные боевые барабаны в дополнение к маршевым, чтобы поддерживать ритм марша. Мне пришлось изменить некоторые слова в песне, чтобы она перешла от призыва к верности Богу к нашей семье и ко мне, но это было необходимо. Они должны были петь ее каждый раз, когда отправлялись в долгий поход, и те, кто прошел отбор, обучение и дал присягу моему дому, были настоящими солдатами дома Дастин. Поскольку попасть в армию нашего дома было так трудно, служить нам стало больше честью и привилегией. Именно то, чего я хотел, только хорошие семена. После отбора, тяжелых тренировок и принесения присяги им оставалось только заботиться о совершенствовании своих навыков. Еда, жалование, снаряжение и прочие необходимые вещи обеспечивались нами, и они зарабатывали больше, чем в большинстве других домов Вестероса. О, и они получали свой собственный кирпичный дом с туалетом и отоплением внутри, а также уже обставленной мебелью. Их семья, если она у них есть, живет там, пока они служат. Присяга, которую они дают, дается на всю жизнь, поэтому они сделали ставку на нас и свое будущее, поэтому они будут верно служить до смерти или выхода на пенсию. Эти ребята впоследствии станут ядром моей армии в качестве командиров после того, как научатся писать, считать, читать и всему, что необходимо для эффективного руководства. Теперь вернемся к бизнесу. Остальные кирпичи продаются другим лордам по сухопутному пути или с помощью нашего морского пути. Нам удалось превратить много неиспользуемых земель в настоящие сельскохозяйственные поля с пшеницей и различными овощами, и урожай с них обильный, действительно обильный. Благодаря селекции культур, удобрениям и инструментам с каждым разом урожай становится все больше, и на данный момент его более чем достаточно для нас, остальное, что мы не храним, продается на севере. Все инструменты используются нашими доверенными людьми после того, как они договорятся о встрече за небольшую плату, или заплатят после сбора урожая, его крошечной частью. Животноводство – это сложно, но постепенно все получается, и мы должны увидеть хороший прогресс в ближайшие 2 года. О, и мы начали разводить лошадей благодаря семье моей мамы. Черджеры и курсеры пока что, как я и хотел, но от нее я получил прекрасного рыжего жеребца на 4-й день рождения, я назвал его воином. Клише я знаю, но мне все равно. Жаль, что я до сих пор не могу на нем ездить, но мне нравится о нем заботиться. Ему 2 года, он умный и темпераментный ублюдок, как и я, но самое интересное, что я легко чувствую его эмоции. Но пока я не пытался с ним сблизиться. Лорд Рисвилл и хотел, чтобы мы построили несколько сооружений в обмен на первую партию лошадей, используя кирпичи каждый год для его городов. И мы это сделали. Все должны нанять нас. Все могут купить кирпич, но только мы знаем, как сделать известковый раствор и какие меры предосторожности нужно соблюдать в указанных условиях при строительстве. Мы учились на своих ошибках. Вы не хотите платить нам за управление строительным процессом? Тогда идите в задницу, идите и складывайте свои новые кирпичи, играйте с ними в домино или что-то еще. Люди пытались воссоздать их, но они не могли правильно сделать маленькие шаги, и кирпичи легко ломались, так что они сдались. Мы зарабатываем кучу золотых драконов и серебряных оленей на продаже и строительстве, особенно после того, как война прошла через регион. Затем мы покупаем новые земли в городах и строим свои собственные вещи. Повторять и повторять. Наши люди строят для других лордов от Винтерфилла до Дорна и даже получают запросы из Эссоса и вольных городов. То же самое с книгами и одеждой. Самое приятное, что мы по-прежнему берем за книги до от первоначальной цены, и у нас есть стопки книг. Лорды и мистеры дают нам свои библиотеки для копирования, так как они говорят, что наш стиль более ясный, единый, легче читается, и рано или поздно они должны были скопировать его, чтобы не потерять оригинал. Мы даем им больше скидок, если они заказывают больше работ. Идиоты. Можно сказать, что за год мы собрали книги обо всем, от медицины, трав, методов лечения, мореплавания до военной тактики и даже истории о магии и драконах. У моей матери уже есть люди, которых начали обучать как моих будущих медиков и врачей. Мистер в ярости, но мама дала ему несколько книг, и он замолчал. Конечно, мы тратим немного усилий, чтобы твердые обложки выглядели экстравагантно, но само печатание происходит легко и быстро, и мы всегда оставляем копии для себя. Никто из господ не думает, что мы так делаем, потому что даже найти человека, который умеет писать и читать, очень сложно, и они думают, что мы все еще делаем это вручную. Ха. Глава 9. Время восстания Роберта В. Замок строится, как и новый порт и кораблестроительные мощности, но после окончания строительства Винтерфилл будет похож на детский сад. Он не дотягивает до уровня Харренхолла, но никто не может позволить себе содержать это чудовище. Наш будет одним из самых больших с многочисленными линиями обороны, для обслуживания которых потребуется небольшое количество защитников. Я также включил несколько сюрпризов для драконов, такие как скорпионы и баллисты. Для нежити и потенциальных осад у нас будут стационарные, вращающиеся катапульты, которые будут размещены на важных стратегических позициях. Устроим огненный дождь, детка. Поскольку замок стоит на холме, они могут меня засосать. Когда моя мама спросила, зачем нам их столько, ведь они чертовски дороги в производстве, я рассказал ей сон о беловолосой девушке верхом на трех драконах, и мне дали зеленый свет. Не знаю, насколько хорошо все получится, у меня еще не было возможности встретиться с драконом, так что если вы хотите штурмовать наш замок, то удачи вам. На деньги, полученные от нашего бизнеса, мы снова открыли несколько новых трактиров и увеселительных заведений в других городах, так что у нас есть стабильный доход от них каждый месяц. Мама чуть не отлупила меня по заднице, когда я спел на завтраке, что я чертов сутенер. Я не знаю, как моя мама это делает, и я не спрашиваю, но она чертовски хороша в управлении, иначе как бы она смогла организовать все это за такое короткое время. Люди здесь идиоты. Почему? Позвольте мне объяснить. Когда люди увидели наши новые, инновационные здания, они сразу же потянулись сюда. Поскольку мы покрасили снаружи и внутри желтой краской в цвета нашего дома, и они больше со стеклянными окнами, выше и комфортнее внутри, с добавлением отопления, которое мы обеспечиваем с помощью блоков из твердых пород дерева, и удобных матрасов, подушек и меховых одеял, а также новой модели обслуживания, скопированной с моего мира вашим настоящим, даже принцы и принцессы предпочитают останавливаться у нас. Теперь, когда мы обрели финансовую стабильность, мы переплавили немного золота и серебра, чтобы изготовить наши карты постоянного клиента. С такой картой вы можете пользоваться нашими заведениями бесплатно. У моего дедушки, бабушки и мамы есть по одной карте. Это помогает сплотиться с ними, так как я не хочу в будущем воевать со своей кровью. Одна карточка на человека, и если человек теряет ее или умирает, то она не считается, или я решаю по-другому.